Глава сороковая. Шок и сплетни прокатились по Укслию вместе с первым ливнем года. Администрация кампуса вызвала на допрос Корила Квароса. Видеодоказательство того, как он применял силу к испуганной Рамин, не позволяя ей покинуть его дом, просочились на сайт кампуса. Публичный характер доказательств не позволял в них усомниться, и отец Слен стал главным подозреваемым в гибели Рамин. Неудивительно, что на встрече рабочей группы Слен не присутствовала. Даже не раскрыв книг, они сидели в полной тишине. Единственным источником звука был ролик, который Джекей проигрывал на своем телефоне. «Наконец-то!» — вздохнул монах, нахмурившись. «Они добьются справедливости для Рамин». Киден не испытывала ни капли сочувствия к отцу Слен, но вопросов возникало больше, чем ответов. Кто сбросил Рамин с башни? Все знали, что решающий удар нанес вампир, который накрасил Рамин губы и укусил ее в шею. Но кто из вампиров это сделал? И как убийство Рамин связано с Джун? На следующем собрании 13-х отсутствие Корила Квароса стало темой для обсуждения. Киден держалась в тени и слушала. «Сбросить человека с башни кажется немного показным, да?» — спросила красавица Дранайка с черной помадой. «Такое ощущение, что Кварос хотел покрасоваться перед всем миром. Странноватая тактика для такого таинства, как убийство». «Зачем ему такое?» — удивился ее худой усатый спутник. Она пожала изящным плечом. «Или он наслаждается искусством убийства, или же это была хитрая уловка, заставившая всех отвлечься». «Отвлечься?» — неожиданно сказала Киден. «На что?» — Дранайка захлопала густыми ресницами. «На башню, разумеется. Прожектор светил так, что все подняли головы вверх, в то время как зачинщик скрывался в тени». «Но именно это сделало Корила подозреваемым», — вставил другой Дранаек в шикарном костюме цвета бургунди. «Подтвердить его месторасположение на момент гибели девушки никто не мог. Разумнее было бы и не прятаться, и не привлекать к себе лишнее внимание». Дранайка сверкнула красивыми зубами. «Сакра, я просто обожаю твою логику». Сакра отвесил неглубокий поклон. Киден нахмурилась. Ей не нравилось, что Дранайки обсуждают этот вопрос без капли эмпатии, но их холодная оценка помогла задаться хорошим вопросом. Зачем Корил сделал гибель Рамин такой публичной? Никакой выгоды от этого Киден не видела. В передней части комнаты Темал Адштаф встал и застегнул золотую пуговицу. «Прошу внимания. Понимаю, что это шок для всех нас. Корил Кварос был уважаемым членом нашей группы. Уверяю, расследование проведут должным образом. Если у кого-то из вас есть личные вопросы в этой связи, прошу обращаться ко мне». Киден смотрела на его холодные зеленые глаза. Темал не скорбел по Рамин, по крайней мере, открыто. Он объявлял, что убийца его сестры найден, будучи одет с иголочки, как обычно, сдержан и невозмутим. Рядом с Киден вдруг вырос Руфиал Меккери. «Похоже, ты им нравишься», — проговорил он. «В 13-й так быстро не попадешь. Хотя у тебя ситуация проще. Ты единственная наследница и все такое». Не отходить от Руфиала Киден удавалось лишь ценой огромного волевого усилия. «По-моему, попасть в 13-й несложно». Улыбка Руфиала стала натянутой. «Всем остальным, имеющим по 14 кузенов, необходимо хорошо себя зарекомендовать». «О чем это ты?» «Думаешь, 13-е по доброте душевной нашли обмен жизни для моей сестры? Мне пришлось выполнить множество заданий, включая наши». У Киден волоски на затылке встали дыбом. «О Юсефе не беспокойся, он у меня под контролем». Руфиал с сомнением поднял бровь. «Если он сдаст квадрантизм, за дело придется взяться мне. А ты тогда можешь не получить обмен жизни». Во взгляде Руфиала читалась нездоровая решимость, как у хищника, выслеживающего добычу. Киден заставила себя кивнуть. В другой части комнаты открылась боковая дверь, и неслышно вошел Темл с новым членом 13-х, которого Киден прежде не видела. Новенький явно был из дома Деларусов. Эмблема Деларусов, роза из красного шелка, идеально подходила дому моды. «Как говорится, долой старое, даешь новое», — продолжал Руфиал. 13-е обожают движуху. Члены клуба меняются быстрее, чем костюмы Сакра. Пользу нужно приносить постоянно. Когда свихнулся Умил, пришли Меккери. Когда спотыкается Кварос, наготове Деларус. «Погоди, Умил? Амар Умил? Кто же еще?» У Киден застучала в висках. Как же она не знала, что Амар Умил состоял в 13-х? Он попал в тюрьму и стал изгоем. Наверное, поэтому его исключили. «Мне нужно идти!» Руфиал поднял бокал. «Ты можешь поступать, как тебе вздумается, наследница дома основателя. Оставь нас драться за объедки, пока ты пожираешь своего льва». Как только Киден отошла от Руфиала достаточно далеко, ее плечи расслабились. Теперь она знала, что сказать в письме, дабы привлечь внимание Амара Умила. Она взяла ручку и составила текст, дважды упомянув число 13. Один раз в связи с днем рождения своей биологической матери, другой — как случайное число. Киден надеялась, что этого хватит. Она отнесла письмо в тюрьму и вернулась в пустой дом. Киден подумала было заняться квадрантизмом, но желудок сводило от голода. На кухонной плите стояла кастрюля сигават, традиционное эфиопское рагу из говядины, и тарелка с лепешками инжера. Традиционные для Эфиопии и Эритреи пористые лепешки используются в качестве ложки, вилки, скатерти и хлеба одновременно. Подняв крышку, девушка вдохнула ароматы тушеного до мягкости мяса и розмарина. Безмолвно поблагодарив Этете, она разогрела жаркое. Взгляд упал на записку на мраморной столешнице. «Сузаньос, я уехала в гости к детям. Не ходи в обсерваторию один». Киден положила записку на место. В доме царила необычная тишина. Девушка прошла по коридорам, заранее подготовившись к волне вонзившихся в нее ножей, и добралась до обсерватории. Она осторожно приоткрыла дверь, и к ногам ее полился ручеек синего света. Сузаньос лежал на полу в неуклюжей позе. Совершенно неподвижно. «Сузаньос!» — шепотом позвала Киден. Дранаек не шевелился. Киден сделала шаг вперед и застыла. Он предупреждал ее множество раз. «В этой комнате я не в состоянии контролировать свою жажду». Сбоку девушка заметила каминную полку и потянулась за муляжами фруктов, лежащими на ней. Перекатила на ладони несколько вишен. Совершенно бездумно Киден начала швырять их в Сузаньоса, надеясь его разбудить. Вишни отскакивали от Дранаека, темная кожа которого сияла, как обсидиан под витражным стеклом. «Эй!» Как только вишни кончились, Киден перешла на яблоки с грейпфрутами, которые ударяли посильнее. Три фрукта попали в цель, но Сузаньос не реагировал. Голос Джун пронесся над ней ураганом ярости. «Оставь его страдать!» Киден отшатнулась. «Он этого заслуживает!» Шепот Джун нарастал. «Он лежит перед тобой, незащищенный. Чего ты ждешь?» Киден задрожала. Почему ее голос казался таким реальным? «Мне нужна его помощь! Я все еще ищу тебя! Знаю, я уже близко!» «Он должен умереть! Искорени все зло!» Киден смотрела на Сузаньоса, а ее разум сражался сам с собой. Вспомнилась ночь, когда он вытащил ее из коридора. Боль стала невыносимой уже через несколько минут. «А как давно лежит на полу Сузаньос? Целый день?» Сузаньос должен был умереть, и все же... Киден не могла развидеть юного короля, теряющего близких ему людей и придворных, от которых у него остались одни артефакты, ключ к которым он носил на шее. Как этому не сопротивлялась Киден, но трагическая история Сузаньоса смягчила ее отношение к нему, превратив из обидчика в жертву. А грудь у него не двигалась. «Черт его дери! Не смей!» — крикнула Джун. Киден бросилась в самую холодную комнату дома, и даже в свитере шея у нее покрылась гусиной кожей. Грозные глаза Джун у двери превратились в дым, такой злой на Киден, что та забывала дышать. Стряхнув наваждение, Киден опустилась на колени перед Сузаньосом, похлопала его по щеке, обожглась ледяной кожей и отпрянула. «Эй!» — Киден тряхнула его за плечо. «Сильно!» «Приди в себя!» Глаза Дранаека распахнулись, потом подернулись пеленой страха. Сузаньос отполз от нее, как от жуткого паука. У Киден душа ушла в пятки. Она подняла руки вверх и медленно выпрямилась. Сузаньос тоже выпрямился и встал в боевую стойку. «Я сейчас уйду!» — заверила Киден. Она отступила на шаг, но Сузаньос бросился к ней и толкнул к окну так, что у нее затрещала спина. Острый угол ткнулся ей в запястье, слегка его поцарапав. Пульсирующая боль потекла от руки к спине. «Это Киден!» — закричала она. «У тебя галлюцинации!» Его бредовое состояние немного отступило. «Киден, что ты здесь делаешь?» Чувство облегчения пробилось ей сквозь ребра. «Помогаю тебе!» Киден спрятала кровоточащее запястье, только смысла в этом не было. Сузаньос почует запах и в этой комнате нападет. Струйка крови потекла на ладонь, и грудь девушки запульсировала от паники. «О, дерьмо!» Но Сузаньос отступил, коснулся виска с вздутыми венами и голосом ниже, чем раскаты грома, напомнил. «Я велел тебе сюда не заходить». «Всегда пожалуйста». «Убирайся». «Что, прости?» «Убирайся отсюда!» Проревел Сузаньос, и за спиной у Кидан раскололось оконное стекло. Щеки Кидан покраснели от ярости. Стиснув запястье, она бросилась прочь из обсерватории. Едва переступив порог, она осмотрела руку. Порез оказался маленьким, но несколько капель крови упали на синий пол. А Сузаньос не заметил. В отличие от первого раза, он не опустился на колени, чтобы попробовать ее на вкус. Он не потянулся за флягой с кровью. Все это было бы не так странно, если бы одна вещь не оставалась при любых обстоятельствах неизменной. Реакция вампира на свежую кровь.